А тебе зачем? Да, а ты чё это так? М? Чего? Говорю, совесть совсем потеряла, старуха. Ну и потеряла, тебе-то что? Да что ты? А ты забыла? Чего? Что бандиты теперь будут к тебе ломиться в квартиру. А милиция для чего? Я тут не выживу. Они сказали, они раньше сказали, если ты не будешь брать трубку, подходить. Вот они по телефону привыкли, что ты разговариваешь. А теперь они сказали, будут ломиться, пока ты не начнешь трубку брать, как положено. Они будут теперь к тебе ломиться в квартиру, потому что ты в телефоне поднимаешь трубку. Ломиться? Я буду милицию вызывать. Ты трубку не берешь, и они теперь будут ломиться. А я милицию буду вызывать. А у тебя телефон новый? 02 буду вызывать. Валь. Алло. Ну? У тебя что, новый аппарат телефонный? Чего? У тебя новый телефонный аппарат? Почему это новый? Ну, просто слышно тебя как-то по-другому стало. Да? Да. Звучание другое. И что тебе нужно от меня? Люди к тебе придут на следующей неделе, ломиться будут. Хуй я им открою, милицию вызову. Ну ты ж телефон, трубку не берешь? Не беру и не буду брать. А вот раз не берешь, они будут ломиться. Отъебитесь от меня, бляди. Они ломиться будут. А я милицию вызову! Потому что ты телефонную трубку не берешь. Вот в чем дело. Поняла, ебаная, отъебись! А ты брать будешь? Чего, блядь? Ты трубку брать будешь? Не буду! Почему? Не хочу! Значит, рваться будем, двери выламывать. А я милицию вызову! И заказы вызову. Делать, и заказы делать. Милицию, блядь, вызову, чтоб отъеблись! Заказы будем делать. Иди нахуй, сука! Сейчас приду! Бесстыдница.